Глава 15. Система Тень-0. Обломки центра. За мной закрылась дверь комнаты. Я прошел к своей кровати, сел, достал несколько сухих пайков, начал грызть один из этих сухих брикетов и запивать его водой. А сам меж тем погрузился в тот водоворот знаний, что сейчас спал в моей голове. Так много материала, нужно продумать, как реализовать его в максимальном объеме, — решил я. Скорость обучения меня поразила. Необходимо было разобраться и определиться с возможностью ускорения в плане изучения баз и что еще можно из этого всего выжать. Начал с анализа того, что я могу изучить все базы первого уровня за какие-то несколько часов. В результате я буду в курсе общего состояния дел, буду знать, что они мне могут дать для моего развития. Сейчас изучено 17 баз первого уровня. Осталось еще 40 штук. Сеть, сколько времени займет изучение оставшихся баз начального уровня? Начал я составлять для себя график загруженности. Нужно будет расписание и скорость обучения согласовать с 896-м. — раздумывал я. — У него уже есть примерный план действия и необходимого обучения. Только я о нем вспомнил, как Искин проявился, задав вопрос. — Алексей, не мог бы ты поделиться списком баз, которые уже освоил, и дальнейшими своими мыслями в вопросе изучения баз? На изучение срока баз знаний первого уровня в том же режиме и на том же слое пользователю нужно 107 897 тысячных минут. Да, я ведь забыл о том, что был во время учебы не на самом производительном слое сознания. А что будет, если проводить обучение на других слоях? Сеть, проведи прогноз обучения на оставшихся 3 слоях для этих условий. Можно задействовать новые сегменты для проведения анализа? Да. А какой коэффициент прироста? Уточнил я у нейросети. Производительность при подключении всех дополнительных сегментов возрастет на 184%. Для составления прогноза понадобится 12 минут в зеленой зоне, 10 в желтой, 7 в оранжевой и 2 в красной. Какой приоритет для проведения анализа выбрать? Не спешу пока. Выбирай зеленый приоритет. Дал команду сети, а сам вернулся к разговору с Искином. Так как я уже говорил, изучено 17 баз, я старался выбирать те базы, которые были в предоставленном Никой списке, а потом дополнил их базами для развития бойцовских качеств. То есть сейчас изучены пилотский минимум, пилот малых кораблей, пилот средних кораблей, навигация, техник, сканер, энергосистемы, кибернетика, инженер, промышленность, лазеры, энергооружие, магическое, эспер, боевые стрелок, ручное стрелковое оружие, бой, выживание и последнее, тактик. Перечислив список баз, я продолжил. Насчет планов я как раз хотел поинтересоваться у тебя. Мне кажется, ты уже должен был составить некий график изучения материала. А зная твою исполнительность и педантичность, подозреваю, что, скорее всего, уже разработан полный цикл оздоровительно-учебной программы. Да, я составлял список проведения учебы и мероприятий, основываясь на общепринятых нормах. Для вас, лейтенант, они не подходят. Нужно выяснить, за какой период времени вы сможете закончить обучение полному минимуму баз, названных Никой, потом в связи с этим скорректировать ваши тренировки в тренажере и изучение баз, рекомендованных уже им для вашего развития. Далее нужно будет определиться с эвакуационными мероприятиями и вашими практическими тренировками в управлении кораблем. Да, я с тобой согласен. Поэтому дал нейросети задание составить прогноз времени для баз первого уровня. Потом загружу ее задачей подсчета длительности изучения уже для необходимого минимального пакета баз. Сейчас в мои же планы входит разобраться еще с несколькими возможностями, которые предоставила нейросеть. Сеть, сколько еще до окончания составления прогноза? И скину сказать, пока было нечего, я решил уточнить, сколько еще осталось времени, и если оно есть, заняться изучением очередной базы. «Маньяк от учебы», — сам о себе подумал я. 10 минут. Я тогда начну учить базы первого уровня уже сейчас. Медленнее, чем в четвертом слое, не будет. С вероятностью 99% скорость обучения возрастет, — отрапортовала сеть и тут же продолжила. Для проведения более точных прогнозов, анализа, понимания процессов работы пользователя в будущем и сейчас рекомендую провести изучение баз медицина, биохимия человека, физиология мозга, медицинский комплекс, физиологические процессы и их стимуляция, боевая медицина. После их освоения по косвенным признакам будет возможно использование медкомплекса для разгона пользователя при обучении. Более точно станет известно при изучении базы медицина. Появится возможность контролировать состояние процессов, происходящих в организме пользователя, и опция оптимальной работы нейросети станет действовать с большей эффективностью. Со своим мнением на организацию учебы поспешил и магик. Рекомендую первоначально поднять базу Эспер до 6 уровня. Появится возможность использовать все функции мага-компьютера, но не в полную их мощность. На этом уровне нужно будет остановиться как минимум на 3 года, пока не освоитесь с их практическим использованием. Каких функций? Спрашивать, я так понимаю, бесполезно. Магик не ответит. Но придется учить. Взял на заметку я совет и второго своего подсказчика. Это что получается? Продолжил я размышлять над данным вопросом. Мне придется сначала выучить пилотские базы или сначала лучше медицинские? Они ведь помогут в ускорении обучения. Магию так и так придется поднимать до 4 уровня, так что выучу до нужного 6-го. Тем более потом достаточно долго придется осваивать свои появившиеся возможности. И неизвестно, что преподнесет тренажер. Закончив таким вот выводом, я обратился к Искину. 896. Моя нейросеть предложила в первую очередь заняться медицинскими базами для возможного ускорения естественного обучения и использования функции разгона, которую может предоставить медицинский комплекс. Как думаешь, есть в этом смысл? Я не знаю, как правильно настроить медицинский комплекс и какие препараты для этого нужны, но есть информация, что данная опция доступна и осуществляет разгон в 3-10 раз в зависимости от степени сложности, точности настроек и применяемых препаратов. Но воспользоваться ей можно только с 4-го уровня базы медицина. Ну, вот хоть что-то. Ускорение в 3 раза. Но для этого нужно как минимум в 4-й ранг поднять медицину. То есть сеть права. Эту базу учить нужно обязательно. И желательно одной из первых. Потом идем и настраиваем комплекс под опцию разгона, изменяем параметры на более точные, индивидуальные. Скорее всего, и про другие рекомендации не ошиблась. С вероятностью 85% они верны. Нейросеть обладает большими данными по вашему текущему состоянию, и ее прогнозы опираются на ваши реальные возможности, умения и знания. Да, сейчас уточню у нейросети, что и для чего необходимо. Сеть, до какого уровня нужно изучить медицинские базы? Есть какие-то рекомендации? Уточнил я у нейросети. Минимальный уровень 4-й. Для оптимальных настроек 5-й. Рекомендованная последовательность обучения такова. 1-е. Медицина до 4-го уровня. 2-е. Настройка медкомплекса под средние величины. 3-е. Изучение баз медицина и физиология мозга до 5-го уровня. 4-е. Перестройка нейросети под наиболее оптимальные параметры. 5-е. Медицинский комплекс. 5-й уровень. 6-е. Настройка медкомплекса под индивидуальные параметры. 7-е. Физиологические процессы и их стимуляция. Биохимия человека. Боевая медицина. В таком порядке до 5-го уровня. 8-е. Активизация лабораторного комплекса и создание биопрепаратов и инъекций, помогающих при разгоне сознания. 9-е. База СПР. 6-й уровень. Оценить увеличение эффективности работы может только магик. И далее под ваши нужды. Неплохо придумано. Нужно теперь прикинуть, сколько времени займет такое обучение. «Сеть, считай!» — дал еще одно задание сети, а сам тем временем пытался ухватить ускользающую от внимания мысль. И вдруг, как гром среди ясного неба, 4 потока выполняют одинаковые функции, только с разной производительностью. «Сеть, я могу проводить изучение баз сразу всеми 4 потоками сознания?» — возбужденно спросил я. Даже руки друг от друга потер. «Да. Или в каждом потоке отдельную базу, или одну, но сразу всеми потоками. Фоновость второстепенных потоков относительно активного также поддерживается. Рекомендация проводить учебу по одной базе, но всеми потоками одновременно. В этом случае на данный эффект накладываются дополнительные условия субъективного времени и сверхактивного восприятия. Не понял про совмещение эффектов. Поясни. При изучении баз в неактивном слое этого эффекта добиться не удастся. Данные опции применимы к любому слою, но с перенесенным в него активным потоком сознания. Это у меня что? что в первые 40 минут скорость восприятия, изучения и обработки учебного материала возрастет в 8,492 раза. Оставшиеся 7 часов 20 минут будет работать с коэффициентом 6,532, и все остальное время до восстановления энергии и формы будет проводиться в 2,84 раза быстрее за счет обработки в разных потоках сознания? Это касается не только обучения. Эти коэффициенты относятся и к другим аналитическим способностям человека. Дополнительно возможна обработка внешней информации, поступающей человеку через его органы чувств или другим способом, но она проводится только активным потоком сознания. Я с каждой цифрой все больше поражался возможностям моей нейросети. Поясни, если я не прав. Сейчас была описана ситуация, когда одна база изучается всеми потоками одновременно с подключенными опциями сверхактивного восприятия и изменения субъективного времени. А поэтому плюсом идет сначала коэффициент многопоточности 2,99, потом дополнительно бонусами от магика 2,3 и от сети 1,3. Да. А что будет происходить с базами, если они учатся в отдельных потоках? На них не распространяются виртуальные эффекты изменения субъективного времени и опции сверхактивного восприятия. Первый эффект связан с ментальной сущностью управления сознанием и привязан к активному потоку, в котором и происходит совмещение ментальных структур. Сверхактивное восприятие не способно работать с фоновым мыслительным каналом, так как оно не взаимодействует с ним напрямую, а только через его действительную ментальную активность. При переходе в любой из потоков эти функции начнут работать с момента выбора его активным слоем сознания, но в других потоках их действие с этого времени прекратится. Резюмирую, пока я в сознании, мне лучше проводить обучение одной базы всеми слоями и получать максимальный коэффициент ускорения. Подвел один из итогов я. С вероятностью 99,9% выводы верны. Другой вопрос. Похоже, можно задействовать не основные слои в фоновом режиме обучения, когда я занят другими делами, например, сплю, занимаюсь тренировками или ремонтом. Решил разобраться я с еще одним интересующим меня фактом. Да, но с некоторыми ограничениями. Какими? Если слой уже занят каким-то процессом, нельзя распределить его ресурсы на несколько более мелких нитей и выполнять на нем несколько задач. Распараллеливание возможно только в активном слое. Как обычно, неожиданно со своими комментариями влез магик. Разделение сознания на параллельные потоки оптимизировано под построение ментоструктур и модулей. Ускорение их создания достигается в 5-100 раз в зависимости от сложности построения и подключенных автономных модулей контроля, анализа и поддержания активности в ментопотоках сознания. Что это за автономные модули? С еще большим интересом и удивлением спросил я. Нет ответа. Ну, кто бы сомневался в таком полном и развернутом ответе магика? «Когда возможно подключение упомянутых модулей?» — решил не отступать я. «Расскажет же он хоть что-нибудь?» «Процесс стабилизации и слияния пройден не полностью. Требуется его завершение». «А где ответ на вопрос?» — удивился я такой странной фразе, которую мне выдал магокомп. «Непонятен приказ оператора. С вероятностью 75% доступ к данным модулям будет открыт после завершения процедуры слияния мага-компьютера и оператора». «Спасибо, сеть. Понятно». И обратился уже к магику, хотя на ответ и не надеялся, но не спросить не мог. «Как провести завершение процедуры?» «Необходимо полное слияние оператора и мага-компьютера. Оно возможно только вместе выброса энеронов». «Так, что-то новое. Энерон уже проходили. Это единица измерения. Что такое энерон?» «Нейтральная ментачастица». «Есть и другие частицы?» «Положительные, отрицательные и античастицы». «Более полное слияние возможно вместе выброса античастиц, но в данном слое реальности найти такой выброс практически невозможно. Вероятность составляет 0,001%. Поэтому слияние в данной точке выброса не рассматривается». «Можно ли найти место выброса нейтральных частиц?» «Известно 8943 естественных источника и 297 созданных искусственно. Нет возможности привязать их к текущей координатной сетке, используемой пользователям. Нужно провести сопоставление по известным ориентирам». «Есть ли перечень этих ориентиров?» «Есть». Мне в голову полилась абракадабра из картин, символов и понятий. «Один из ориентиров находится в нескольких миллионах километров от текущего местоположения. Перевязку к нему будет возможно провести, находясь в непосредственной близости. Точное расстояние, которого необходимо придерживаться до объекта, чтобы ее провести, неизвестно». «Так, это, похоже, те поглотители, про которые ты уже сообщал». «Да». «Вот есть законное обоснование, кроме моего любопытства, их посмотреть и попытаться понять, что это вообще такое. Я обдумал перспективу того, что их нужно будет посетить до отлета из этой необычной системы с потухшим солнцем. Сеть, внеси в список ближайших целей посещение поглотителей и соотнесение с первым ориентиром. В список долгосрочных целей – поиск одного из источников энеронов или антиэнеронов». «Выполнено». Я вспомнил, что вообще-то занимаюсь расчетом того, как и что быстро надо учить. Надо вернуться к предыдущему этапу. Еще есть время, а всем остальным я займусь позже. Так, все, за учебу. Занимаюсь изучением баз. Сеть, сколько до окончания составления прогноза осталось? 7 минут. Долго я разбирался с учебой. Вроде только мысли, а гляди-ка, время-то идет. Начну пока изучать первые уровни баз. Сеть, я за учебу. Сообщишь, когда закончишь с прогнозом. 896. Я за учебу по составленному нейросетью плану. Ты пока начни проводить перенос провианта и демонтаж медицинского комплекса. Его нужно установить на корабле. Также продумай перенос туда и тренажера. Демонтаж силами меддроида невозможен. Нужен ремонт инженерного. В наличии одна единица, но она вышла из строя. Необходимо восстановление работоспособности в инженерном комплексе. Инженерный комплекс частично функционирует. Для восстановления и поддержания дроида в рабочем состоянии, а также другого оборудования, его должно хватить, но недолго. Демонтаж конструкции невозможен. Необходимый уровень для использования инженер 4, инженерные комплексы 5. Ладно, ремонтом и мародерством займусь потом. Вот и еще две необходимые базы вырисовались. Сейчас организую перевозку провизии на корабль. Я дам распоряжение Нике для расконсервации корабля и перевода его в жилой вид. А на корабле-то ведь есть дроиды. Они могут помочь в переносе комплексов. Там ведь были и промышленные дроиды. Это, конечно, не инженерный, но гораздо лучше, чем один медицинский. Попрошу корабль отдать их на время 896-му. Ника, я решил перебраться на корабль. Приведи его в жилое состояние. Расконсервируй системы корабля и промышленных дроидов. 4 из них отдай в подчинение и скину станции. Последний пусть займется подключением судна к энерголинии причала. Уточни у 896-го, как это проделать. Когда выполнит, пусть освобождает кубрик команды корабля, сносит все переборки, демонтирует систему канализации и коммуникаций, потом приступает к подготовке его для установки там уже 2 комплексов. Они займут где-то 1/3 помещения у ближайшей стены справа и слева от входа. Дальнюю площадь помещения оставляй свободной. Я там кое-кого поселю. Приказ ясен? Приступила к выполнению, ответила Ника. Голос у нее даже через мыслесвязь завораживает. Как такое, интересно, может быть? И уже станционному искону. Я отдал приказ Нике на переход в режим полного функционирования. Также подведи к ней внешнее питание. Кстати, у нее ведь есть промышленные дроны. Один из них займется подключением. И она тебе выделит 4. Так что давай занимайся все-таки разборкой станции на составляющие и переносом того, что я назвал, на корабль, в кубрик команды. Его к тому времени должен подготовить оставшийся дроид. Ника расскажет о расположении оборудования. Да, разработай совместно с Никой план подключения необходимых в работе законсервированных систем, чтобы не потреблять лишнюю энергию. Теперь главный вопрос. 896. Все хотел тебя спросить. Ты какого размера? 4 метра в высоту, 2 в ширину и 2,5 в длину. Лейтенант, а вам зачем? Сюрприз тебе хочу подготовить. Ника, у стены кубрика команды нужно подготовить место для установки большого эскина. Он там входит, но впритык. Необходимо вывести все ненужные коммуникации и создать гермозону для его размещения. Задача понятна? Принято к исполнению. Вы хотите перенести на корабль станционный скин, уточнила Ника. Есть такое желание. Возможны какие-то проблемы? Да, нужно проложить дополнительные коммуникационные линии повышенной мощности и резервный контур в эту часть корабля. Хорошо, не возражаю. Промышленный дроид не справится с этой задачей, нужен инженерный. На станции есть такой, но он не работает. Значит, после его ремонта займемся этой подготовкой. А пока сделайте то, что в твоих силах и возможностях. Проведи подготовку помещения и гермозоны. Все распоряжения вроде выдал, все решил. Осталась самая малость. Сеть! Сколько до окончания процесса? 3 минуты. Все, не теряйте меня. Погружаюсь в учебу. 896-й. Через какое время у нас по расписанию отдых и сон? Вечерняя тренировка будет? Через 5 часов. Не планировалось, но если нужно, то проведем. Нужно! Я уже изучил первые уровни нескольких боевых баз. Надо узнать, что скажет на этот счет тренажер. Хорошо. Мы перенесем к вечеру на новое место расположения медицинский комплекс и армейский тренажер, пообещал Искин. Удачи вам и мне. Я на связи. Предупреждайте, если что. Сеть, ну, как успехи? Уже готов прогноз по изучению баз для других слоев? 20 секунд до завершения операции. Скоро узнаем, как там с расчетами, сколько у меня уйдет на 4 уровня медицины, интересно. Прогноз завершен. Точность 77%. После изучения баз медицина и физиология мозга точность прогноза возрастет до 99,9%. Сколько времени займет поднятие базы медицина до 4-го уровня? При подключении всех возможностей пользователя изучение 4 уровней базы займет 32 до 33 минут. 896-й. Сколько времени тебе понадобится для переноса медицинского комплекса на судно? 2 часа, ответил Искин. Быстро. Не успеют перенести медбокс на корабль. Приступай к этой работе в первую очередь. Изменил очередность приоритетов по выполнению действий для 896-го. Сеть, а изучение 5-го уровня сколько времени займет? С вероятностью 70% порядка 5 часов. Но не учтено постепенное отключение опций. Верно, забыл. У меня 40 минут на полное ускорение, и 6 часов 40 минут должно остаться на разгон только с помощью магика, верно? Величина определена неверно. С предыдущего использования личного накопителя за счет внутренней выработки ментоэнергии добавлено 1320 энеронов. Время работы увеличивается примерно на 22 минуты. Энергия еще вырабатывается и мной самим. Я почему-то считал, что она пополняется из источника, и в базе про внутреннюю генерацию энергии ничего не сказано. Странно. Генерация возможна только у операторов с внутренним источником. У данного оператора их два. Один слабый, активирован, текущая выработка ментоэнергии 1 энерон в секунду. Второй, неизвестной мощности, закапсулирован. Условия его активации неизвестны. Восстановление данного ресурса для меня в этой системе возможно только за счет внутреннего источника, как я понимаю, поинтересовался я у магика. Да, сильных источников ментоэнергии не обнаружено, близлежащих каналов ментоэнергии не обнаружено. Все затягивают те поглотители? Да. Обнаружение слабых источников осуществимо только в непосредственной близости от них или на прямой линии между ними и поглотителями. Понятно. Это слабо восполняемый ресурс, и заполнение моего накопителя сейчас равно той же величине, что и его использование, то есть 8 часов. Пользуюсь способностью изменения субъективного времени и 8 часов восстанавливаюсь, пока не найду источник ментоэнергии. Вот и одна из целей. Если где-то буду хотеть обосноваться, там должен быть источник ментоэнергии. Сеть, запротоколируй эту цель. И перешел к вопросам о своей второй способности. Сеть, как быстро восстанавливается способность сверхактивного восприятия? Нужно восстановить калорийный баланс организма пользователя. Понятно. Хорошенько поесть, и все готово. Правильно. Ладно, теперь об основном. Есть 40 минут. За это время я успеваю выучить 1 полную базу по 4-й уровень включительно. Потом нужно поесть. И начнутся дополнительные 40 минут. Так я смогу сделать 3 раза за те 2 часа, что требуется на установку медбокса. Еще и 10 минут до полной установки останется. Успею подойти к концу процесса и выполнить часть настроечных работ. Перебираюсь на корабль и помогаю в инсталляции медицинского комплекса. А дальше учебу прохожу в нем, решил я и обратился к своей нейросети. Сеть, изменилось расписание. У нас есть 2 часа. Какой список баз ты рекомендуешь поднять до 4-го уровня для оптимального старта в учебе? Медицина, физиология мозга, СПР. Далее проводить обучение уже в медбоксе после его настройки. Медицинский комплекс, физиологические процессы и их стимуляция, биохимия. Параллельно нужно будет проработать изучение 5-го уровня для баз в медкомплексе и выяснить коэффициент ускорения, который мы получим, учась в нем. Принято к исполнению. Ну, приступим. Отдал я распоряжение и погрузился в изучение человека, его возможностей, методов его лечения и других способов понять и помочь человеку. Как оказалось, в содружестве тесно переплелись совершенно различные подходы к пониманию сути человека, и как апофеоз вылилось в создание современных автоматических электронно-ментоэнергетических докторов, медицинских комплексов, нейросетей и имплантов, а также появилась возможность их повсеместной и достаточно простой инсталляции человеку. Со временем к дополнительным возможностям добавилось умение внедрять людям ментоэнергетические артефакты. И все это можно было проводить с помощью медкомплекса. Время летело незаметно. Информация в меня лилась рекой. Материал усваивался необыкновенно быстро и легко. Никогда не думал, что я смогу осознать и обдумать такие объемы знаний в столь небольшие сроки и не потеряться в них. Знания втравливались в мою память, но кроме этого я понимал, что и нейросеть пополняет свои банки данных и ведет их обработку параллельно со мной. Так пролетели первые 40 минут. Я выпал из наведенного транса с небольшим чувством потери реальности, но оно быстро прошло, и вернулись ощущения времени и окружающего пространства. Первые уровни шли как-то гораздо легче, не такой большой объем знаний, скорее всего. Найдя ящик с упаковками НЗ, я съел несколько штук и уточнил у сети о восстановлении калорийного баланса. Получив положительный ответ, приступил к изучению второго пакета баз. Незаметно оказались закончены еще 2 этапа обучения, и до 4-го уровня изучены еще 2 следующие базы. Я как раз принялся за перекус, когда проснулась сеть и сообщила: «Основываясь на полученном материале, обучение пользователя проходит неэффективно. Возможно проведение перестройки структуры внедренной нейросети для изменения параметров анализа и обработки информации. Планируемый прирост производительности нейросети 5%. Каков прогноз времени на изменение структуры нейросети? Изменение структуры проинсталлированной нейросети – длительный процесс. Требуется порядка 8 часов в зеленой зоне приоритета. Смена зоны приоритета не имеет критического значения. Процедура делится на несколько промежуточных этапов. На каждый из них тратится от 2 до 10 минут в зависимости от зоны приоритета. Но между ними должно пройти время привязки к изменениям, внесенным на данном этапе. Они стабильны для всех зон и составляют по 2,5 часа. В период моего сна эти изменения сделать можно? Да. Отложим их до времени моего вечернего отдыха. Принято. Начать процедуру изменений в период минимальной сознательной активности пользователя. Посидев немного, я подумал о том, что почувствовал уже на практике, как обучение приносит свои бонусы. Первое. Я сейчас на основе изученного материала мог получить прирост производительности работы нейросети. Второе, я точно знал, как настроить наш медицинский и военный тренировочный комплексы для их большей эффективности. Третье, появилась возможность провести текущую настройку программно-аппаратной части медкомплекса для получения эффекта разгона при обучении. «Почему бонусы только от нейросети?» – задумался я. «Интересно, а у мага-компа Никаких интересных возможностей не появилось в связи с изучением его базы. Странно. Она вообще-то ощущается, так же, как и магик. Пока не задумываешься о чем-то, информации нужного плана и не выплывает. Другую базу выучил, и в голове уже есть знания. А здесь так не получается. Магик, не появилось ли способности, помогающие в ускорении процесса изучения? Решил все-таки обратиться я к своему магическому советнику, хотя и подозревал о получении его любимого ответа. Есть две косвенные опции, которые стали доступны оператору. Появилась способность выбора измерения, где можно расположить один из слоев сознания. В данном этапе развития пользователь получил доступ к 13 измерениям, в каждом из которых он может разместить один из потоков своего сознания. Потоков сознания осталось 4. После 6-го уровня добавится еще один дополнительный слой сознания. Интересно, интересно. Раньше мне, получается, было доступно только 4 измерения, так? Да. Теперь их 13 или 17? 13. Что дает возможность выбора измерения при размещении слоя? Каждое измерение подчиняется своим законам. Не понял? Нет ответа. Уже и не сомневаюсь. Каждое измерение обладает своими законами. Было что-то с этим связанное. Точно, производительность слоя от этого зависит. Сеть, магик, я прав? Основываясь на анализе доступных фактов, да. Да. Значит, выбирая измерение, я смогу выбирать слои с наибольшей производительностью? Да. Что-то тут не так. Должен быть какой-то подвох или зацепка, чувствую, а ухватить не могу. Измерения с разной производительности слоя зависят от различия законов измерения. Так, есть вариант. Магик, есть измерения размещения потока сознания, в которых даст более эффективные результаты, чем в текущем реальном измерении? Да. Кому может понадобиться такая производительность? Задумался я, не особо направляя вопрос кому-либо, но, как ни странно, магик ответил. Сеть, выдай расчет по времени изучения баз знаний 10 и 15 уровней. Смотри-ка, магик отдает приказы сети. То есть между ними он обладает более высоким приоритетом. Как интересно они это определили. На основе изученного материала выяснены коэффициенты приращения индекса интеллекта в абсолютных параметрах системы Креттинга для текущего пользователя. Изменение коэффициента происходит каждые 20 единиц в диапазоне до 306 единиц и каждые 25 после. Таблица коэффициентов составлена с учетом погрешности вплоть до 4-го знака после запятой. Выведена формула для расчета теоретического времени, требующего на изучение любого уровня баз знаний пользователя. Вероятность точности вычисления составляет 98,9%. У меня перед глазами появилась таблица. Знания, полученные из баз, говорили о том, что в среднем для каждого человека есть подобная таблица поправочных коэффициентов, которые влияют на скорость его обучения и зависят от интеллектуального индекса. Рассмотрев таблицу, я понял, что составленная именно под меня, она точно позволяет оценить время, которое мне потребуется для изучения очередной базы. За исходные данные были приняты значения из материалов, изученных и проанализированных сетью и мной. Так утверждалось, что человек с интеллектом в 100 единиц освоит базу знаний первого уровня за 80 минут. Этот постулат и был принят за отправную точку вычислений. Каждый следующий уровень баз по своей наполненности превосходит предыдущий в 10 раз. Утверждение людей, что содержание следующего уровня баз превышает 10-кратное увеличение, ложно. Материала в базах всегда одинаковое количество. Это следствие унификации. А вот его сложность в понимании и освоении и создает то субъективно-виртуальное ощущение, что его гораздо больше. Исходя из всего вышеперечисленного, была составлена нужная нам формула по подсчету времени изучения. И поэтому сети выполнить приказ магика сейчас не составило никакого труда. На освоение в первом слое баз знаний 10 уровня пользователю без привлечения дополнительных ресурсов потребуется примерно 475 лет непрерывного времени. С учетом максимального ускорения, доступного сейчас, время сокращается примерно до 55 лет. Ну, ничего себе! Сказать, что я удивлен, было просто мало. Я впал в ступор. Ведь кроме изучения эти базы кто-то еще и составлял. Но следующий ответ сети меня добил. За потрясением первого ответа я забыл о втором вопросе. Для 15 уровня эти цифры составляют 47 541 610 лет. Без подключения дополнительных ресурсов пользователя и 5 598 663 года. С привлечением всех опций. Из состояния ступора меня не вывело даже сообщение, поступившее от Искина. «Алексей, работы по монтажу медкомплекса завершены». Я попытался осмыслить полученные цифры. Кто-то мог накопить и скомпилировать базу знаний такого объема, что на ее изучение нужно потратить несколько миллионов лет. Для меня это стало неким культурным шоком. Человеческой жизни не хватит, чтобы охватить весь этот кладезь знаний. Я не уверен, что вся местная цивилизация способна охватить этот временный промежуток. И сейчас в моей голове находится такой громаднейший объем информации. Могу сделать только три вывода. Первый. Или составители жили по другим законам и оперировали совсем другими величинами, и мало напоминали теперешних людей, Продолжительность жизни, физические, ментоэнергетические и интеллектуальные параметры. Второе, либо имели возможность развить свои способности до недостижимых сейчас высот. Третье, либо и другое вместе. И самое главное, что или кто заставило их исчезнуть? Магик, у тебя есть какие-то сведения по методикам развития способностей оператора? Да. Какие? Нет ответа. Да, ворох неразрешимых вопросов растет и ширится. Уже столько дел откладывается на потом. Придется решать их по мере моих возможностей, а не поступления. На таком варианте своих действий я и остановился. Пора возвращаться к тому, что сейчас можно реализовать. Новая способность переноса слоя на другое измерение, которое позволяет найти измерение с большим коэффициентом производительности, чем текущее, реальное. Обдумывал я уже вполне выполнимый вариант, который мог принести ощутимый результат, тем более о нем мне сообщили как о доступном. Магик, как провести перенос слоя из одного измерения в другое? Увидеть доступное измерение и пожелать перенести на него выбранный слой сознания. Для осуществления переноса слоя сознания в другое измерение требуется 5000 нейронов. Проблема в том, чтобы увидеть, резюмировал я, и стал копать вглубь эту идею. Как я могу обнаружить доступные мне измерения? Я и так нахожусь сам в себе. Соседние потоки я ощущаю, как отражение в зеркале. Значит, зеркала и есть те самые измерения, где сейчас находятся слои сознания. Логично? Вполне. Сеть, как ты считаешь? Ты ведь сама обнаружила 2 дополнительных сегмента, когда меня перенесли в резервный. Как ты это выполнила? Вспомнил я о подключении нейросетью дополнительных сегментов сознания. С вероятностью 80% восприятие пользователем измерений как зеркал с отражением в них его сознания является верным. Мною место размещения потока сознания пользователя видится как слот под размещение дополнительного сегмента. Подключение обнаруженного слота происходит при обращении к нему. Сколько слотов сейчас задействовано? 4. Новые слоты обнаружены? Нет. Есть ли возможность провести поиск новых слотов? Только если я буду обладать критериями поиска. В первый раз критерии сформировались при переносе потока сознания в один из слотов. 2 других были найдены по сходным признакам. Мне нужно найти хотя бы один. И ты тогда сможешь обнаружить другие. С вероятностью 79%. Так, сеть, имеющиеся слоты переименуй в соответствии с расположенными в них слоями, а все новые в порядке обнаружения. Потом проведем переименование слотов в соответствии с уменьшением производительности размещенного в них потока сознания. Что еще могу сделать? О, кое-что уточнить у мага-компа. Магик! Каково ограничение в подконтрольных слоях, их количестве и возможности размещения в различных измерениях? — спросил я. — Никаких. Наш магик, как всегда, образец подробного и полного разъяснения и описания. С какой периодичностью становятся доступны новые слои, новые измерения? Их количество, как я понял, не ограничено. Не отступать же от какой-то железяки, который не хочет или не умеет отвечать на пространные вопросы. По умолчанию поддерживается 4 потока сознания при подключении мага-компьютера. Следующий, после изучения 6-го уровня баз, 6-й поток после 13-го уровня. По завершении 14-го уровня оператор получает доступ сразу к 5 дополнительным потокам сознания. Быстро не получится обзавестись лишним ускорителем, своеобразным думающим процессором в моей голове. Только 6-й уровень. Вытягивать его придется в первую очередь, если по времени посчитать, плюс какие-то непонятные все опции мага-компа, решил про себя я. Одно измерение добавится после изучения 8-го уровня, неизвестное количество после 11-го. После освоения 14-го уровня пользователь осознанно сможет видеть все близлежащие измерения, которые в состоянии выявить и отделить от общего слоя реальности. А также пользователь сможет перенести родительский слой сознания в любое доступное измерение. Так, с измерениями все не так понятно, но суть я уловил. Тут первый прогресс после 8-го уровня, но до него, я так понял, еще очень далеко. Значит, приступим к поиску. С новой волной азарта приступил я к задуманному. Я попытался увидеть эти новые измерения. Смотрел в себя, заглядывал вглубь раскрытого сознания, но понимал, что-то я делаю не так. Нужно изменить подход. Вопрос: когда я первый раз увидел отражение в зеркале? Ответ: когда меня туда перенесло. Пробуем. Магик, перенеси меня на 3-й слой. А сам прислушиваюсь к своим чувствам, пытаясь что-то заметить. Миг. И я смотрю на себя со стороны. Странно. Ничего не почувствовал. Перенеси меня на 2-й слой. Опять ничего. Перенеси меня на 4-й слой. И вот тут какая-то непонятная рябь на самой грани восприятия между мной и основным родительским, как его назвал магик, слоем и сознанием. Создает небольшое искажение картинки, но тут оно немного заметно. Перенеси меня на 2-й слой. Стал выискивать похожий эффект. Через долгое время нашел практически незаметное искажение по самому краю потока. И оно несколько двоится. Приглядевшись, понял, что там какая-то ребристая, неплотная, ячеистая поверхность, похожая на пленку мыльного пузыря. Тонкая, прозрачная, вносящая небольшие изменения в перспективу видения. 3-й слой. Здесь, уже зная, что искать нужный феномен, я обнаружил быстро и без особого труда. Так, измерения я замечаю только из фоновых слоев. Причина непонятна. Но из основного слоя я почему-то их не вижу. Решив проводить эксперименты из четвертого слоя, я перенес в него свое сознание. Сеть, фиксируешь те артефакты внутреннего мышления, что я наблюдаю? Нет. Теоретически поможет точное определение слота путем направленного переноса туда слоя. Хорошо. Магик, эффекты, которые я наблюдаю, являются дополнительными доступными мне измерениями. Нет ответа. Упорная, однако, железяка. Кстати, а почему железяка? Железа, как я понимаю, в нем не грамма. Ведь приклеится, буду звать его именно так. Магик, перенеси мое сознание в выбранное измерение. Сам тем временем представил, что вливаюсь в самый видимый и ощутимый слой из обнаруженных, ступаю сквозь него и пытаюсь увидеть себя как бы со стороны. Пробую добиться того эффекта зеркала, что было при переносе меня мага-компом в первый раз. Сначала ничего не выходит. Но миг, и я увидел гладь зеркала или озера, или ртути. Оно спокойно и неподвижно. Я тяну к нему руку и, дотронувшись, ощущаю разбегающиеся круги. Мгновение смотрю, как они будоражат идеально ровную поверхность этого отражения реальности. И потом, став еще одной каплей, сам втекаю в нее, становлюсь ее частью, растекаюсь по ней. Мною покрывает ее всю. И как вначале я был частью ее, теперь она стала частью меня. Проходит еще один миг, и я смотрю на дальний поток сознания, ощущаю, что он меня зовет. С ним меня связывает незримая, но прочная нить. Но сейчас он пуст. Все мое «я» без остатка перенесено сюда. Слой сознания полностью перенесен в выбранное измерение. Активность подключена на текущий слой сознания. Похоже, получилось. Сеть, ты меня слышишь? Можешь провести активацию этого сегмента сознания? Начинаю выполнение операции. Очень издалека пробился мысленный голос. Я осмотрелся в этом виртуальном мире. Никаких особых изменений я сейчас не замечал. Но когда стал рассматривать место расположения фоновых потоков сознания, смог четко рассмотреть несколько разрозненных областей. 11, сосчитал я. Одного не хватает. Начал приглядываться более внимательно и, наконец, заметил за одной из областей расположенный маленький хвостик другой. 12, со мной 13. Все на месте. Подключение выполнено. Сняты параметры текущего слота. Начать поиск дополнительных слотов. Да. Поиск начат. Давай сравним производительность родительского слоя и текущего. И задумался. Только как это сделать? А проще всего выучить базу первого уровня и по скорости изучения оценить производительность. Пришел к своему быстрому и доступному решению я. Тем более таблица времени изучения для каждого уровня составлена. Сеть, мысль понята. Я учу базу, ты засекаешь время. Оцениваем производительность по выигрышу или проигрышу относительно родительского слоя. Взявшись за изучение первого уровня базы роботехника, практически моментально закончил. В голове было такое ощущение, что мозг просто впитал в себя мгновенно все знания. Обдумал, проанализировал и обработал их. «Каково время изучения базы знаний?» — спросил я у сети. 0,1494 минуты. Как изменилась производительность слоя? 103% от производительности родительского слоя. С первого раза выпал слой, в котором работа эффективнее, чем в основном. Так, на эту ротацию слоев я потратил 5000 нейронов. До этого ушло на учебу еще 4 раза по 40 минут, плюс энергия самостоятельно восстанавливалась 22 минуты. То есть затратил я всего 13 280 нейронов, а общего объема у меня на 8 часов. С затратой 1 нейрон в секунду. Итого у меня осталось 15520 нейронов. Общего времени работы у меня до вечернего отдыха еще 5 часов осталось. Сеть, а мне вообще отдых нужен? Не меньше 6 часов сна в сутки. Понятно. Так. На всякий случай уточнил. Интересно было, может, я и не человек уже? Сеть, пересчитай коэффициенты. У меня теперь производительность одного из слоев изменилась. Как там проходит поиск других измерений? По зафиксированным критериям уже найдено 8 дополнительных слотов. Под размещение секции сознания. Так уже все найдено. Почему не прекращаешь поиск? Просканирован еще не весь диапазон. Так прекращай. Магик же сообщил, что доступно 13 новых измерений. Проведен анализ всех известных сейчас критериев. Полученные результаты показывают, что с вероятностью в 69% должен быть доступен еще как минимум 1 слот. Ну, тогда не отвлекаю, продолжай. Хотя, когда присматривался, ничего такого не заметил. Только упомянутые 13 вместе со мной. Так что получается? У меня есть 13 измерений. Одно из них уже оказалось производительнее родительского, то есть реально поднять свою производительность в несколько раз, подобрав слоты таким образом, чтобы работа в них была более эффективна, чем в родительском слое. Энергии хватит еще на 3 переноса. Выполняю их. Энергии на изменение субъективного восприятия не остается, но я проверяю еще 3 из оставшихся 8 измерений. Так, сеть! Есть готовая нумерация обнаруженных слотов? Первые 4 слота – это занятые по умолчанию. 5-й – текущий. И далее по возрастающей до 13-го. Последний предполагаемый слой еще не найден. До конца сканирования поискового диапазона осталось 2 минуты. ты. Создай визуальное отображение измерений и пометь визуальной меткой с номером слота для моей ориентации в них. Выполнено. Когда я увидел помеченные и виртуально выделенные дополнительные потоки сознания, которые в перспективе смогу использовать как свои собственные, то удивился получившейся картине. Это были две раскручивающиеся от одного центра линии, на которые были нанизаны бусины, слоты с присвоенными им номерами. Центр был помечен первым номером, а по одной из линий было найдено 11 бусин. На второй линии как раз располагалась бусина с моим номером 5. Могу предположить, что во второй нити реальности должны находиться более производительные измерения, хотя по одному совпадению решать не нужно. Буду проверять по мере появления дополнительной энергии. Полного восстановленного запаса должно хватить, чтобы проверить все оставшиеся слоты, если я проверю 3 из них сегодня. Так чего откладывать? Я перешел на 3-й слой, теперь он оставался самым низкопроизводительным. Магик, ты соотносишь помеченные сетью слоты с видимыми тобой измерениями? Нет. Значит, буду повторять процедуру слияния, что произвел. Сеть, протоколируй. Может, найдешь закономерность и удастся ее автоматизировать. Обдумав еще одну мысль, решил подстраховаться и передал нейросети. Сеть, нужно вычислить время изучения первого уровня баз для всех фоновых слоев. Если я буду при переносе на какой-то слот проходить обучение дольше максимального из вычисленных значений, прервать обучение, перенести меня в текущий слой и завершить его здесь, а тот слой пометить как менее производительный относительно родительского и слоя, по чьему параметру времени происходило сравнение. Значения подготовлены. Правило сравнения внесено. Обнаружен 14-й слот. Я посмотрел виртуальное отображение и расположение 14-го измерения. «И почему я не удивлен?» — сам себя спросил я. Слот находился на самом конце 2-й линии, где на текущий момент был всего 1 найденный слот, но только у начала источника нити. Ну, естественно, первая цель у меня моментально вырисовалась. Я потянулся к этому новому измерению, пытаясь ступить сквозь него. Дотянулся. Текущих возможностей оператора не хватает для перемещения в выбранный слой. Остудил мой пыл магик, как говорится, сказал 13, значит 13. Выбрал следующий по классификатору слот с номером 6. Никакой закономерности в расположении слотов я рассмотреть не смог. 6-й слот располагался сразу за основным, первым на нити. За ним шел 2-й, уже используемый мной. Я предположил, что он может быть более действенным, чем 2-й, так как располагается ближе к центру, поэтому потянулся к нему. Не было никаких ощущений, всколыхнувших меня при первом или втором переходах. Просто шаг сквозь зеркало, и я уже смотрю на себя со стороны. Слой сознания перенесен в выбранное измерение. Активность переключена на текущий слой сознания. Сразу же приступил к изучению первого уровня базы дроны и почувствовал, что из транса меня выводит нейросеть. С вероятностью 78% производительность по предварительным замерам составляет 20% от величины родительского слоя. Так, осуществляем перенос сознания в слой, закрепленный за пятым слотом, доучиваем базу и переходим к седьмому, распорядился я. Опять небольшое мельтешение в голове, мгновение или меньше, и первый уровень базы уже осознается как мое знание, личное и усвоенное. Создается понимание и знание того, что материал уже вызубрен и навечно запечатан в моей голове. Как заведенный, работаю дальше. Вошел в раж, выбираю виртуальную жемчужину с номером 7, тянусь к ней, ступаю в ее зеркальную поверхность, слышу о переносе сознания и активации текущего слоя. Берусь за изучение следующей базы. Теперь это пилот крупнотоннажных кораблей. База усваивается легко и быстро, в понимании здорово помогает уже изученный материал. Время обучения составило 0,973 минуты. Производительность 85% от основного слоя. Замечательно! Переходим на второй слой. Остался только он. И начну работать уже с него. Снова мелькание образов, снова шаг в зеркало очередного измерения, снова учеба, но уже база, ремонт мало- и среднетоннажных кораблей. Я проваливаюсь в года и столетия. Время течет незримо, оно почти замерло, но слышится голос — прекращение функции изучения, перенос сознания пользователя в пятый слой. Производительность седьмого слота относительно родительских 0,002%. Похоже, здесь такие же ловушки, как и везде вокруг. И не стоит необдуманно бросаться в эксперименты. Хорошо, сейчас ситуацию успел предусмотреть заранее. Доучил последнюю базу и решил завязывать на сегодня с такими экспериментами. Тем более на новый переход пока энергии нет. И так уже поднялся в изучении баз, особенно сдвинулась в положительную сторону медицинская направленность. Но зачем останавливаться? Нейросеть! Мы можем загрузить изучение баз в каждом из потоков, чтобы они не простаивали, пока я буду заниматься ремонтом? Да. Тогда в пятом слое пусть происходит изучение базы Эспер до шестого уровня. Если закончится раньше, чем я освобожусь, то пусть переходит к изучению базы инженер. На шестом – техник. Она понадобится в ремонте. Последний пока задействовать не имеет смысла, слишком медленный. Активному слою и самой голове решил просто дать небольшой отдых на время ремонта и настройки медкомплекса. Такой поток информации, хоть как это и ни странно, не вызывал проблем и усваивался хорошо и просто, но все равно должен был прижиться в голове, занять свое место в сознании и стать данностью, которой можно воспользоваться в любой момент. Закончив с мысленными наставлениями, я загерметизировал костюм и направился на корабль смотреть, как там дела у 896-го с установкой медкомплекса. Вроде уже все должно быть закончено, и можно проводить настройку оборудования, чем я и собирался заняться.